Глава 26. Двойник с кладбища. Однако спать почему-то не хотелось, и Павшук отправился гулять по поселку. Ноги сами собой вывели к окраинам частных домов, и прямо сразу за ними начиналось местное кладбище. С чисто естественным любопытством журналист направился к нему. Кто из нас по случаю, попадая в сей приют вечного покоя, не разглядывал с холодящим трепетом надгробные памятники? И тогда перед нашим взором начинают воскрешаться чужие судьбы. Конечно, сведения о них ограничены деталями. Когда появился на этот свет, когда из него удалился на тот. Даже такие скромные сведения дают воображению пищу для размышлений о хозяине конкретного участка длиной в 2 метра. Вот совершенно юная дева, с которой, судя по некрологу, случилась несомненно ужасная трагедия. Вот важный мужчина в годах, который умер, скорее всего, в почете и уважении. Вот здоровенный качок с надменной физией на огромной плите из черного гранита. Из тех, что живут красиво, да умирают быстро. У каждого предопределен жесткий путь, с которого не свернешь при всем желании. Никто не знает часа, когда черный ангел унесет тебя на небеса. Что толку, что на кладбище великое множество плюсов в виде крестов? Оптимизму они не способствуют, лишь прибавляют количество душ, отлетевших в заоблачные выси. «На погосте мы уже не будем, как гости», — мрачно сиронизировал журналист. «В гостях мы только на этом белом свете». Он долго бродил по погосту, рассматривая памятники и кресты, читая надписи, восхваляющие лучшие в человеке и призывающие помнить о том, что жизнь подобна мигу. Уже стало смеркаться, и Павшук решил, что пора прекращать мрачноватую экскурсию. Сегодня было полнолуние, и волчье солнце стало заливать жутковато-голубым светом дорожки и могилы. Журналист уже было свернул на главную аллею города мертвых со своими улицами и кварталами, как взгляд случайно упал на памятник из белого мрамора в синеватой оградке. Тот стоял прямо на углу перекрестка и... Павшука прошиб пот, когда он увидел собственное лицо на черно-белом фото. Стараясь успокоить трепещущееся сердце, Владимир приблизился к кладбищенскому мрамору, над которым возвышалась красная звезда. Тело неимоверно заколотило. Губы в шепоте воскресили имя умершего. «Шацкий Даниил Степанович, 1915 год. 1943 год». Ниже следовал несколько выспренний некролог. «Твое имя навсегда вписано в историю нашего края. Соратники по борьбе». Могилка выглядела довольно ухоженно. Видимо, за ней и в нынешние дни кто-то присматривал. В Павшука вползла холодящая паника. «Кто этот человек? Почему он разительно похож на меня?» Разум услужливо пытался найти отличающие его черты от лица на фотографии, чтобы доказать – это некто другой. Увы, снимок будто только что вытащили с полароида и пришлепали на полированную плиту, хотя на нем лежала тусклая тень давних лет. Значит, Белоус не зря поразился моему сходству с пропавшим на гряде человеком, пытался провести логические связи Владимир. Однако этот Шацкий, скорее всего, погиб на войне. А, видимо, тот Григорий Шацкий, которого разыскивают уфологи, является его сыном. Но почему этот мужчина с фото похож на меня, а я, как утверждает Белоус, на некоего Григория? И мое отчество тоже Григорьевич. Да ведь фамилия у меня другая. Эх, и покойную мать теперь уже не спросишь. Метрах в 20 послышался треск ветки. Владимир оглянулся. К сожалению, из-за наступающих сумерек что-то разглядеть в густых кушерях было сложно. Не мерещится ли ему? Надо немедля покинуть это пристанище вечно упокоившихся, уйти подальше и собраться с расползавшимися во все стороны мыслями. В смятении журналист покинул кладбище и вернулся в отель. Владимир пытался найти некую связь во всей круговерти, в центре которой оказался он. «Что общего между мной и покойником?» – лихорадочно спрашивал себя Павшук. «Знакомый из Волжинска, Шацкий, его родственник или однофамилец. Получается, четыре человека связаны между собой невидимой цепью. Один в Волжинске, один в могиле, третий пропал на гряде, а четвертый, то есть я, лежу на кровати в гостинице. Непостижимо. При чем тут я? Года два назад в Волжинске объявился некий гуру Александр Шацкий, который создал общество апокалиптиков и звал своих последователей уехать в Сибирь из-за якобы возможной в недалеком будущем глобальной катастрофы. Журналист однажды взял у него интервью. Позже они несколько раз пересекались, так как Шацкий был по-своему уникальной личностью, и с ним было всегда любопытно беседовать. Но никаких особых отношений они не поддерживали. Журналист вскочил с кровати и заметался по номеру, взбудораженный последними событиями. Поневоле поверишь в знаки судьбы. Только о чем он? Знак свыше. Чтобы отвлечься, он включил телевизор. Как раз началась неизбежная, как сама смерть, программа «Время» по центральному телевидению. И столь же вечная ведущая с молодежной прической а-ля комсомолка 20-х годов вновь напомнила о главной новости, взбаламутившей страну, похищение мумии из главной гробницы России. После вступления она передала эстафетную телепалочку густо накрашенной девице в приталенном мундире. Та протараторила шаблонный, ничего не проясняющий пресс-релиз. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Исследуется место происшествия. Криминологическая экспертиза. В ходе следствия отрабатывается несколько версий». Глухо закрытая система МВД, как всегда, напрочь отказывалась выдать какие-либо детали пресловутых оперативно-розыскных мероприятий. Так куда же пропал вождь мирового пролетариата? Какие подлецы умыкнули его и ради чего? Ни слова. А ведь народ, да что он, весь мир, терялся в догадках о будущности России. Однако от общественности, желавшей подробности, упорно все скрывали. И она, запасшись пивом и поп-кормом, сидела перед телевизором на диване в преддверии следующих известий. Как выражаются в таких случаях с придыхом ведущей всяких телешоу, страна замерла в ожидании.